Глава 26. Верка Шмыга. Когда Катя и Гектор уже собирались покинуть Полосатого, капитану Блистанову позвонила менеджер Гасанова, сообщив, что с ней только что связались родственники Гришиной. Сначала Алла Тюльпанова, а затем и ее младшая сестра, Вера. Насчет подготовки к похоронам и вещей для покойницы, которые необходимо забрать из опечатанного полицией дома. «Вызывай сестриц на завтра после обеда», — шепнул Гектор Блистанову. «Пусть приедут, ты им откроешь дом, и заодно мы глянем, как сестрички ладят друг с другом». Уже из Гелендвагена он продолжил сыпать приказами. «Завтра утром встречаемся в Москве. Навестим невесту-фантом», — так он назвал Ирину Лефарь. «Пора для беседы настала». «Гек, как по-вашему, досье на Мегаланию Карали действительно существует?» — спросила Катя, когда он вез ее домой. «Наверняка. Я сам об этом думал, как только узнал, кто ей домишко подарил. Но я решил, что наградили ее за активное стукачество, что завербовало ее НКВД еще в 30-х, когда, по словам Четвергова, у них родню, попов, расстреляли, и самой Каралли аукнулась жизнь в Берлине. За такие вещи тогда арестовывали, ссылали, а ее не тронули. Выходит, она чем-то откупалась». Так я считал. Доносами. Стучала на коллег по цирку. Досье завербованного агента. Подобный компромат на знаменитостей до сих пор под замком хранится в моей бывшей конторе, потому что открой ящик Пандоры, мало не покажется. Но в случае с Великой что-то здесь не то. Ее досье иного сорта, как мне теперь кажется. И вы сможете достать его из архива? Приложу максимум усилий. Он искоса глянул на Катю. «Не скрою, или это будет очень быстро, или никак. Очень быстро, если я отыщу канал к сотруднику архива, который нам согласится досье показать». «Два звонка, три имейла», — улыбнулась Катя. На лице Гектора появилось столь ей знакомое, разбойничье, чуть виноватое озорное выражение. Наконец-то. Мрачная меланхолия отошла на второй план, и она была безмерно этому рада. Скажем, 10 имейлов и 7 звонков. Но как карты лягут. И все зависит от того, какой режим секретности распространяется на досье Факирши. Какие грифы наляпаны. Я вечером начну искать концы, перед вояжем в Звенигород. Вы собираетесь купить досье? Купить возможность с ним ознакомиться? Гек, я тогда финансово тоже буду участвовать, расходы пополам. Он состроил гримасу. О, потом у-у-у, и расхохотался. Катя, ой, я не могу, вы чудо. Но подсудное ж дело, подкуп должностных лиц. Правда, как мы с вами по Староказарминску помним, полным-полно чушек, которые спят и видят быть подкупленными. Мне Полосатик рассказал, как вы в своем 66-м отделе совершили правый самосуд. Катя смотрела на него. Он в Даркнете раскопал, как кто-то был травмирован падением из окна, но остался жив, чему я рада. Не за свинью ту, а потому... Что? Он смотрел на нее уже без улыбки, серьезно. Потому что подонков надо учить, Гек. Я бы, наверное, то окно пошире распахнула, когда вы его «летите, голуби, летите». Он снова глянул на нее так, что она поняла. Их размолвка осталась далеко позади. «Чёртов Даркнет! Кто только туда всю инфу сливает?» — хмыкнул он. «Сплетники! Никакой частной жизни, а? Но спасибо за понимание и поддержку, Катя. А досье Мегалании и Каралли — исключительно моя забота. В случае чего, отвечу один. Я тот еще незаконник. Если вы его достанете, мы его потом покажем Четвергову?» «Да». Он назвал свое условие, и я его принял. Его показания нам необходимы, потому что он знает всю ситуацию изнутри. Подруга Гришина и Софья Мармеладова тоже знает, Гек. Вытащим мы ее из ее раковины, не волнуйтесь. Однако сначала досье. У ее дома он вышел из машины и снова проводил ее до подъезда. «Так, завтра как мы?» — спросил, словно опять его обуяли сомнения. «Утром, как всегда». И Блистанова потом по пути подхватим. А вы в Звенигород? Еще одна бессонная ночь. Ничего, справлюсь. Он робко взял ее за руку. «Спите спокойно, Катя». Ночью Катя просыпалась несколько раз, проверяла мобильный. Гектор не звонил. И ночной чат молчал. Она вертелась в постели, взбивала подушку, откидывала легкое летнее одеяло, шастала на кухню, пила воду и опять стянулась к мобильному. Невесточки. Пусто. Не беспокойно, но и не радостно. Гектор, весь вечер вернувшись домой в Серебряный Бор, звонил по многим номерам и списывался в мессенджере. Затем он помог сиделке вымыть в душе на ночь больного отца. Сам надел на него ночные памперсы и уложил в кровать. Поднялся к себе в лофт наверх. До двух ночи он, чтобы хоть как-то сбить возбуждение, бродившее в его теле и крови, как огненный хмель, весь этот долгий их общий с Катей день до изнеможения выкладывался в своем спортзале. Занимался растяжкой, что было еще трудно после операции, но он превозмогал себя. Делал стойку на руках, отрабатывал силовую гимнастику на гибкость. Затем принял душ, переоделся в чистые спортивные брюки, натянул черную толстовку с капюшоном, надел кроссовки. Старухи, сиделка и горничная, мирно спавшие в своих постелях, даже не услышали, как он опять уехал. В половине четвертого, оставив Гелендваген на обочине, забрав сумку с оборудованием, он подошел к дому Резиновых на окраине Звенигорода. Легко перемахнул через забор и закрепил под днищем внедорожника Захара Резинова датчик — маяк слежения. Отойдя в тень сарая, он начал настраивать программу на планшете и синхронизировать со своим мобильным. И внезапно услышал негромкий шум. Что-то возилось, царапалось в сарае. И вдруг хрипло, тревожно, громко закаркал ворон. От неожиданности Гектор замер. Экраном планшета осветил сарай. Старая гнилая хибара, на двери замок. На террасе дома Резиновых вспыхнул свет. Скрипнула дверь. Вера Резинова в короткой ночной рубашке, открывающей ее толстые голые ноги и полные широкие плечи, спустилась с крыльца и направилась к сараю. Гектор выключил планшет и бесшумно отступил в темноту. Вера Резинова? Верка Шмыга. Он вспомнил прозвище, данное ей Стасом Четверговым. Прошла мимо него на расстоянии вытянутой руки, не заметив. Она отперла замок сарая, распахнула дверь, дотянулась до выключателя. Лампочка загорелась. Гектор увидел клетки с кроликами. А еще в сарае был тощий, шелудивый бродячий кот. Он царапал и тряс сетку клетки, пытаясь добраться до кроликов. Вера Резинова схватила стоявшие в углу сарая вилы и... Она ткнула ими прямо в голодного бродячего кота, намереваясь пропороть ему брюхо. Однако кот оказался проворным, метнулся в угол, в лаз, прокопанный под стеной. Вилы вонзились в клетку. Сила удара была такой, что они застряли в металлической сетке и дереве рамы. Верка Шмыга оказалась женщиной не слабой. И снова, громко, хрипло, тревожно, закаркал ворон. Гектор увидел черную птицу в отдельной клетке. Ослепленная среди ночи ярким электрическим светом, она хлопала крыльями и билась о сетку, рвалась прочь из клетки и каркала, каркала, буквально орала от страха.